Обещание. Самым неожиданным последствием циркового скандала было то, что у Артемки вдруг появилось множество заказчиков. Приходили кто с сапогами, кто с башмаками, мастеровые, грузчики, приказчики и даже конторщики. И каждый считал своим долгом спросить. «Что нового? Не собираетесь графа Монте-Кристо ставить?» Или «Ну, брат, чего еще будешь пантомимить? Ох и здорово это у тебя! Быть тебе, Артемка, актером, это по всему видать». Артемка протягивал дратву, стучал молотком, а сам думал, а может, и вправду актером буду, вот как бы. На второй день после представления, уже к обеду, у него собралось в жестяной коробке копеек 90. Он выждал минутку, когда никого из заказчиков не было, и метнулся в будку напротив, где мастерил старый Петрович. «Дедушка», — спросил Артемка, — «вы часом не слыхали, из какого товара носят туфли царевы дочки?» Петрович наморщил лоб, вспоминая, потом сказал, «Надо быть из Софьяну, а по праздникам — из парчи». «А если еще выше, то тогда из чего?» «Тогда...» — Петрович опять подумал. «Ну, тогда... Хм... Да опять же из парчи». «А где же она, парча эта, продается?» Продолжал допытываться Артемка. «А тут ее парень нету. В Ростове, у Козлова. Там, да, там она имеется, а тут нету. Да зачем она тебе понадобилась? Или царь из Петербурга заказ прислал?» «Вот это самое», — сказал Артемка. Он вернулся в будку и до тех пор стучал там молотком, пока не увидел, что в дверь, согнувшись чуть не вдвое, просовывается Пепс, а из-за него с любопытством выглядывает Ляся. «О, — сказал Пепс, — Артемка работает». «О!» — с уважением протянула Ляся и покачала головой. «Вот!» — потряс Артемка коробкой с деньгами. «За сегодняшний день наработал!» «О!» — протянули Ляся и Пепс вместе. «Пошли обедать!» — сказал Артемка. «В харчевню пойдем! Я угощаю!» Харчевня была тут же, на базаре. Все трое уселись за длинный некрашенный стол под навесом и с удовольствием поели из разрисованных розами мисок борща и солонины с хреном. Потом Артемка сбегал в квасную лавку и принес две бутылки холодного хлебного кваса. И, угощая, сам разливал по стаканам. Все были очень довольны. После обеда Ляся предложила половить бычков. Артемка с готовностью согласился, но потом сказал. «Нет, невозможно. Надо идти кончать работу, а потом новую набирать. Никак невозможно». Условились, что встретятся вечером в цирке. Прощаясь, Пеп сказал, что скоро поедет в Москву, а в Москве есть такая школа, где учат девушек и юношей делать роли. Кто в такой школе поучится, тот будет очень-очень хорошим артистом. Там, в Москве, он скажет, чтобы Артемку приняли в школу. А если ему скажут «нет», то он, Пепс, пойдет к самому Станиславскому, и Станиславский напишет в школу бумажку, и тогда уж Артемку обязательно примут, потому что Станиславский самый великий на всем свете артист. Потом Пепс вынул плоские с серебристым циферблатом часы и подал их онемевшему от восторга Артемке. «Это есть мой презент», — сказал он. В голове у Артемки все перепуталось. «Учиться? В Москве? На артиста? Так может быть только в сказке. Но разве часы не сказка, а они вот, в руке, звенят, как крохотные молоточки по тоненькому стеклышку. А циферблат! Такого циферблата Артемка еще никогда не видел, серебристый и весь в искорках. А это что? Надпись? Надпись на крышке. Дебютанту. Да-да, Артемка знает, что такое дебютант. Его вчера все так называли. Дебютанту Артемке от Пепса». Артемка зажмурился, потом захохотал, потом подпрыгнул и пустился перед будкой в присядку.